эфире программа «Благовещение». Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу Надежды Зотовой с келейником архимандрита Иоанна Крестьянкина, отцом Филаретом. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы находимся в Псково-Печерском Успенском монастыре. Сегодня мы будем беседовать с отцом Филаретом, келейником, недавно отошедшего ко Господу, нашего всероссийского старца, архимандрита отца Иоанна Крестьянкина. С особым трепетом хочу поделиться своей духовной радостью. Мы находимся в келье старца, где он прожил. Батюшка здесь прожил 40 лет. Вот когда сюда приходили люди, посетители, паломники, его духовное чадо, вот он уходил в эти двери, и все начиналось с молитвы. Вот на этот диванчик он усаживал. Сам, если 2-3 человека в середину садился, а если уж много, всех усаживал на диванчик, а навстречу сам садился. И начиналась беседа. Дай Бог и нам немножко об этом вспомнить, и вот я постараюсь рассказать, как я смогу. Вот сейчас мы с вами находимся в келье батюшки Иоанна. В этой келье он прожил 40 лет. Сюда батюшку привез в Псково-Печерский монастырь, ныне же покойный, тогда молодой епископ Петерим, митрополит Петерим. И отец Алипий вел батюшку в эту келью и сказал: «Отсюда тебя и вынесут». Эти слова и исполнились. Здесь, в принципе, как вот при батюшке и было, все так и сохранилось. Он много икон передал нашим храмам святой обители. Икону своего небесного покровителя Иоанна Богослова, икону, которую мама его благословила, когда он уезжал с родительского дома, знамение. Интересный случай произошел у них в семье. Ведь он последний ребенок был, 8-м ребенком. Они жили скудно, бедно. Однажды пришли оценщики в дом посмотреть, что же можно ценного взять в доме. А брать было нечего. Единственное ценное была эта икона Матери Божией Знамение, семейная икона. Посмотрели, но мама Елизавета Илларионовна ничего не сказала. И вот ночью она видит во сне, что с дома уходит Матерь Божия. А когда пришли они на второй день, она сказала: «Я не дам эту икону». Вот этой иконой мама благословила батюшку, когда он уезжал из дома. Сейчас находится в Никольском храме в Корнильском пределе. Также одну икону он передал в Сретенский монастырь, в Москву, Владимирская икона Божией Матери. Икону умиления и преподобного Серафима Саровского, по-моему, батюшка передал в Дивеево. Остальное все также висит здесь. Здесь также фотографии памятные батюшкины. Портрет старца Оптинского Амвросия, который говорил: «Помилуй меня, Боже, на боку лежа». На подушечках болящего. Да, на подушечках, да, рядом с кроватью, вот рядом с подушками батюшкины. Наверное, батюшки на скорбях, он его утешал. Видимо, видимо. А здесь вот удивительная фотография. Сейчас я вам прочитаю надпись. А батюшка ведь прислужил в храме с 6 лет. И пономарил, и подьяконствовал, и был псаломщиком. С отцом Николаем ездили по приходам на требы. Здесь фотография, памятная надпись, сделанная рукой священномученика Серафима своему подьякону, отроку Иоанну Крестьянкину. «От двух друзей о Господе юному другу Ване, с молитвой, да исполнит Господь желание сердца твоего и да даст тебе истинное счастье в жизни». Архиепископ Серафим. Такая трогательная надпись. Это благословение на всю его жизнь. Таким образом, Господь Вашку призвал на это служение с благословением вот этих двух священномучеников. Здесь также фотографии ныне уже прославленного старца Аристоклия Афонского преподобного. А внизу фотографии старцевский архимандрита Серафима Романцова, который был духовником батюшки, который у себя в келье постригал батюшку монашество в Сухуми. А здесь портреты патриархов. И патриархов. Наверху портрет святого праведного Иоанна Кронштадтского, святейшего патриарха Алексея I, который ее руку полагал во пресвитера в храме Рождества Христова в Измайлово. Здесь рядом висит грамота Божией милостью под подписью патриарха Алексея I в день рукоположения во пресвитера. Это было в день прославления иконы Божией Матери и Иерусалимской 25 октября 1000 1945 года. И первую божественную литургию он самостоятельно совершил в день прославления иконы Божьей Матери Иверской. Замечательный припев к акафисту Иверской Божьей Матери: «Радуйся, благая вратарница, двери райские, верным отверзающие». Эти слова тоже, я думаю, что исполнились в жизни батюшки. Также он помнил эту первую литургию, и в этот день он крестил одну девочку. Он помнил всю жизнь имя этой девочки. Ее звали Ольгой. А в диакона его руку полагал митрополит Николай Ярушевич. 14 января 1944 года. Здесь также портрет патриарха Пимена, с которым тоже лично был знаком. Патриарх Сергий удостоился батюшку брать у него благословение. А это владыка Николай Чуфоровский, архиепископ Рязанский и Касимовский, где батюшка служил 10 лет на 5 приходах. Послужит годика два, опять на другой приход его переводит. Говорили: «Владык, ну что же вы, батюшку-то, переводите с прихода на приход? Я вам показываю, каким должен быть пастырь». Безусловно, там, наверное, все-таки рука уполномоченных действовала. То есть во всем духовная польза, да? Во всем духовная польза. А это фотография отца Алипия, наместника нашей святой обители, и владыки Иоанна, митрополита Иоанна Разумова. То есть это все история нашей церкви? Да, история нашей церкви. Вот сейчас в наше время, когда утерян дух послушания, и из советских времен многие так лихо могут судить, рассуждать о делах патриархов без трепета, без страха, самоуверенно. В словах на день памяти наших патриархов, в батюшкиной проповеди, они во всей полноте отдают дань каждому патриарху и показывают изнутри их подвиг служения в такие трудные для церкви времена. Можно было только посоветовать этим людям вникнуть, взять и почитать. Это истина. Батюшка всегда трепетно относился к священачалию и очень уважительно. Он говорил всегда: бойтесь осуждать и говорить непотребное о священачалии, потому что это Богом поставлены люди. Через них Господь нам открывает все, что необходимо для церкви на земле. Поэтому он никогда не касался вот этих вопросов. И тем более осудить вообще здесь и не стоял вопрос об этом. Он всегда говорил: нужно иметь послушание к патриарху, к священному синоду, к своему архиерею, к своему наместнику, к своему настоятелю. И быть послушным до смерти. Если мы не будем слушаться, то все начнет рушиться. Иногда что и происходит. Сила в единстве. Он за это очень переживал и скорбел. Отец Филарет, у вас послушание было быть келейником у такого удивительного человека. Вот скажите, как вообще это случилось и сколько лет вы пробыли рядом с батюшкой? Конечно, это громко сказано — быть келейником. Это великое святое дело. Я испытываю большую ответственность, когда говорят, что я келейник. Наверное, близко я с батюшкой был с 2000 года, когда он действительно уже физически ослаб. Духовно всегда был до последней минуты бодрым. С 2000 года я постоянно пребывал рядом с батюшкой, а до этого я помогал. А я ему вручен в день пострига. Это было в 1985 году. И вот с тех пор мы с батюшкой сблизились. Я с ним общался, приходил, советовался. И он всегда принимал с любовью. Основное это у меня было послушание. Около 20 лет я исполнял обязанности эконома монастыря. Тем не менее, я батюшке приходил, всегда помогал, когда у меня было свободная минута, свободное время, выполнял то, что он мне поручал, какие послушания давал. Было время, когда людей не хватало, и сейчас их не хватает, паломники приезжают, уезжают. В основном они приезжают сюда помолиться, поклониться святыне и, безусловно, пообщаться с батюшкой, с отцом Иоанном. Если у кого время есть, мы их распределяли по послушаниям. А тут людей не хватало, надо что-то делать, а он уезжает. Кто благословит отец Иоанн? Я иногда приходил: батюшка, как же так нам нужно? А иногда такой я приду, весь изъерошенный, он так смиренно смотрит, выслушивает и никогда ничего не говорит. И за это, конечно, перед батюшкой стыдно. У него была большая, великая любовь. Как я уже сказал, я у него был уже последние 5-6 лет рядом. И помогал по силам возможности в его жизни. Меня смущает, когда меня называют келейником отца Иоанна Крестьянкина. Потому что действительно это высокая ответственность. Потому что Бог обязательно спросит, с кем ты был, чего ты видел. Для тебя был живой пример. А ты как живешь? Почему так не живешь? При батюшке я исполнял обязанности Марфины. Из Евангелия помним, Мария сидела у ног и слушала Спасителя, а Марфа суетилась, угощение готовила, но Господь-то ведь ее тоже не осудил. Вот сказал: «Марфа, Марфа, печешься о мнозе, а Мария благую часть избра». Вот я надеюсь, что по молитвам батюшки Господь и нас помилует, и меня в том числе. Вы ведь еще и на письма отвечали, насколько я знаю, помимо всего прочего. Не на все письма, какие батюшка сам поручал. Обычно, когда письма приходили, или я читал некоторые письма, Татьяна Сергеевна читала. Рядом садились и сразу писали ответ. Некоторые письма он откладывал, ждал до поры до времени. А в основном, ну, вот прочитывали письма, и тут же он отвечал. Прямо на конверте иногда записывали ответ, иногда на отдельный листочек. Потом же оформляли, чтобы не было каракули, нормальное письмо, и отправляли. Хотя Филарет издано еще более полное собрание писем, которое является настольной книгой для многих верующих, потому что там для себя можно найти ответы на очень многие вопросы. И поражает батюшкина ясность ума, очищенная от страстей. Вот эти письма рождались, ответы на ваших глазах. Как происходило это? Действительно, они рождались на глазах. Батюшка все это пропускал через себя, через свое сердце. И в это время он, безусловно, молился. И Господь через него и открывал. Действительно, и проповеди, и письма – это, наверное, настольная книга для многих. Там очень много полезного и духовного, и житейского. Около батюшки всегда много было народу. Конечно, всем хотелось пообщаться, ну, хотя бы получить благословение. Но иногда некоторым не удавалось этого. И вот знаю человека, который приехал один раз на ходу у батюшки взять благословение. И затем он приезжал, не стремился попасть в келью. Говорит, мне было достаточно побыть на службе, где служит батюшка, помолиться вместе с ним. И потом, когда начали уже задавать письма, говорит, я все ответы для себя получал из этих писем. Говорит, я черпал силы для себя. И действительно, письма – это наследие батюшкины. Отец Филарет, но ведь батюшка, отец Иоанн окормлял такое огромное количество людей, что по человеческим силам это даже немыслимо. Он совершенно полностью отдавал себя людям и никогда не жалел. И очевидно, вот вы находились рядом до последних дней, уже будучи тяжело больным, это происходило, да? Таким надо было родиться, батюшка говорил. Действительно, батюшка – избранный сосуд благодати Божией. Господь ему вот дал вот эти вот дары для того, чтобы людям передавать через него нам. Во-первых, у него такая была любовь. Дар рассуждения. Вот это все действительно он без остатка отдавал, и Господь давал ему силу. Сила Божия ведь немощи совершается. И вот на глазах это видели, как это все происходило. Действительно, он не жалел себя ни в чем. Многие помнят его, когда он еще был энергичный такой. Замечательный сейчас фильм есть у отца Тихона Шевкунова, снят лет 15-20 назад. Там видно, вот какой был батюшка энергичный. И вот он рано утром вставал, наверное, часов 5 утра вставал, шел на службу, на службе он молился, вынимал частички за всех и за вся, и обхватывал ведь он всех. Ну, это особый дар Божий. И затем кого-то принимал духовенство в алтаре, кто с ним приезжал на клиросе, прием шел, начиная с храма Божьего. Кого-то при выходе из храма, кого-то на паперти, кого-то на ступеньках. Это тянулось до кельи, вот этот прием. Потом время обеда, надо было идти уже обедать, а батюшка еще все принимал. Братья уже сидит обед, а батюшка только еще идет. Еще он после службы не разделся, не завтракал, ничего. Хотелось ему всех обнять, всех утешить, всех выслушать, всем помочь. Но физически это невозможно было, потому что ведь время, оно быстро бежит, а нас не ждет. И, конечно, он сколько мог, столько принимал людей. До вечера это продолжалось. По нему можно было проверять расписание поездов. Вот когда приезжали люди, спрашивали, когда вы уезжаете? И уже назначал время, перед отъездом по возможности принимал. И вот уже на поезд надо было бежать, спешить. Люди волновались. Ничего, все сейчас успеем, все сделаем. Вот как-то Господь ему помогал. Отец Филарет, какие яркие эпизоды из его жизни вам очень запомнились? Или вот проявление его каких-то добродетелей, дарований особых? Безусловно, я о дарованиях уже говорил. Это дар любви, дар рассуждения. А особое воспоминание, события опережать не будем. Готовится к выпуску книга. Его воспоминания о себе же, рассказы о разных моментах его жизни. И также воспоминания духовных его чад. Как раз почитаете, много-много вам откроется еще. Ведь батюшка 6 лет был в храме. И вот он 6 лет уже все запоминал. На всю жизнь его сердце осталось вот эти вот наставления, случаи жизни. Даже, казалось, мелочь житейских. Как сам батюшка говорил мне, я помню до сих пор аромат того ладана. Я помню запах тех пирожков, которые мы тогда в детстве выпекали. Как батюшка о себе говорил, мы николаевские. Действительно, батюшка ведь родился в той православной императорской России. В 1910 году родился. И вот он видел, как жила церковь, как жили люди. Он был свидетелем всех тех переживаний, которые происходили после революции. Он был знаком со многими ныне прославленными священномучениками. Он был последней ниточкой, соединяющей нас с той Россией. Он нам показал, как нужно жить. Он никогда ни на чем не настаивал. Он делал. Действительно, он был пастырем добрым, любящим отцом, рассудительным духовником. Скоро все эти воспоминания будут в книге. Отец Филарет, батюшка, он себя совсем не жалел, особенно в последнее время, когда он болел. Как он относился к своим скорбям, к своей болезни? Он всегда за все и за вся благодарил Бога. Есть замечательный альбом, который многие имеют, «Встреча со старцем». Там как раз в основу берется акафист «Слава Богу вовеки». И вот он благодарил за все Бога, что все идет от руки Божией. И никогда он ни на что не жаловался, ни на болезнь, ни на скорби. Последние годы, когда немощь его физически одолевала, иногда он охал. Я подойду, говорю, батюшка, а что у вас болит? Ничего не болит. А тогда почему же охаете? Мы-то переживаем, батюшка, за вас. Мне так легче. Вот он всегда так говорит. И все болезни он воспринимал как посещение Божие. И врачи лекарства говорил от Бога. Никогда ни от чего он не отказывался. Но только лишь в последний момент, когда уже действительно ему плохо стало, он сказал, что я умираю. Последние, наверное, 2 недели до кончины он отказался от всех лечений. Он просто смирился со всем, что уже время приспе. Ну, даже вот последняя фотография, которую мы все держим у себя дома, больной, ну, видно уже и возраст такой, но из него радость просто выливается. Как один из насельников говорил про батюшку, пасхальный батюшку, он таким и остался до последнего момента. Вот он светился изнутри, это все видели, это все чувствовали. На самом деле так и было. Он никогда не мрачнел, он всегда был радостный, сияющий, как преподобный Серафим Саровский. Сейчас уже можно так сравнить, потому что и при жизни-то ведь знали, что это святой человек. И он уже настолько, очевидно, был очищен от страстей, его Господь мог и раньше забрать. Для нас его хранили. Все так вы говорите. Единственная была просьба у батюшки при жизни – не пишите мне акафисты. Вот единственная просьба. Отец Филарет, а вот обыденной монашеской жизни, каким он был, что его больше всего в людях радовало, что его очень огорчало, и как он это проявлял? Радовало все. Огорчало только лишь, когда мы не слушались и грешили. А в обыденной жизни он как все был. Так же питался, отдыхал, когда он уставал. Только лишь везде все он совершал с молитвой, с благоговением, с трепетом и с любовью. Он все делал от души, с чистой совестью, с чистой душой, с трепетом ко всему подходил. К службе он готовился глубоко, изучал, просматривал все, что нужно, устав, допустим. Всем проповеди готовился, он готовился по-настоящему. Он несколько раз эту проповедь прочитал. Он мог устно говорить, но для того, чтобы не рассеивался ум, все-таки возраст, он читал. Сейчас уже диски вышли с проповедью батюшки. Я приходил к батюшке в келью, захожу, смотрю, он сидит, читает проповедь. Как будто вот он читает для народа в храме. Вот так он тщательно готовился. А мы ведь все делаем на ходу, как раньше он по приходам ездил, вот он все от и до готовил, что нужно было, просфоры, вино для Евхаристии, ладан, свечи, кому какие подарки, книги какие нужно все богослужить, все-все тщательно готовился. Ко всему он относился трепетно, с любовью. Такая основательность и во всем такой профессионализм. Да, основательность действительно во всем. Легкомысленно ни к чему не мог относиться. Если что-то случалось, все он глубоко переживал. А нас, насельников, приучал к послушанию. первую очередь Богу, к священачалию, слушаться и исполнять то, что необходимо в обители, в храме Божьем. Отец Филарет, вам приходилось вот какое-то испытать на себе, когда вы неправы были, какую-то не то что выволочку, представить невозможно, чтобы он мог быть в раздражении или повысить голос. Наверное, все равно это все с любовью всегда. Безусловно, как я уже вначале упоминал, иногда приходишь к батюшке со своим переживанием, со своими огорчениями, со своим даже раздражением. Он всегда внимательно выслушивал. Допустим, казалось бы, что ты прав, все остальные виноваты. Он всегда спокойно выслушал, никогда он не раздражался, никогда он не повышал голоса. Выслушав, потом рассуждал и все раскладывал по полочкам. И в конце концов так получилось, что виноватым оказывается ты. Со своей мнимой правотой? Да, со своей мнимой правотой. А на самом деле так, человек всегда виноват во всех делах сам. Нужно искать причину в себе. Однажды я высказался, говорю, вот этот человек нехороший, меня поправили. Он человек хороший, но дела могут быть добрые и злые. А человек – это образ и подобие Божие. То есть он всегда отделял грех от человека? Безусловно. Он к каждому относился с любовью, с трепетом. У него время всегда было ограничено. Всегда спешил. Народ, потому что его не отпускал. А уже надо идти на полилей, а еще ведь по лестнице нужно подниматься. Он, запыхавшись, придет, а по дороге еще кто-то. Он говорит, вот я уже опаздываю на службу, вот я задержался. И то иногда возвращался, останавливался, переживал за человека. Не мог от человека отвернуться. Вот надо было обязательно как-то человека согреть. А вы скажите, такое огромное количество писем, столько скорбей вокруг и проблем, и нужно это все это пропустить через свое сердце. И вот вы говорите, он иногда письма откладывал. То есть он действительно каждое письмо доходил, и он молился о каждом человеке. Каждое письмо он уделял внимание. А если просили его святых молитв, обязательно он выписывал имена и всегда поминал. И келейно молился, и в храме. И если же не мог идти в храм, то обязательно он переправлял эти записки. Кроме того, как он у себя молился в келье, обязательно в храме поминали. Была отдельная стопа батюшкиных записок, обязательно поминали на проскомидии, на литургии. Допустим, экзамены, даты были расставлены. Когда, какие экзамены, по какому предмету. И вот у него на столике под стеклом лежали, особенно когда период экзаменов, вот вступительные экзамены, сессия и окончание, дипломы защищает, операции, серьезные моменты какие-то житейские, все это было у него под стеклом. Обязательно он каждый день поминал и благословлял. Безусловно, мы все верили в его святые молитвы и надеялись, что милость Божия будет на нас по молитвам батюшки. Отец Филарет, а вот скажите, кто были любимыми святыми? Понятно, что батюшка жил в церковном кругу богослужений, и все святые были близки. А вот особо почитаемые святые, праздники особо почитаемые. И вот что он вас просил, когда уже не мог читать, если вот такие моменты были? Почитал всех святых. Вообще надо было батюшку видеть. Всю его жизнь. Все надо было видеть. Он никогда ни на чем не настаивал. А вот надо было видеть и воспринимать. Почитаемые святые, наверное, были преподобный Серафим Саровский, праведный Иоанн Кронштадтский, Феофан Затворник, его небесный покровитель Иоанн Богослов, святитель Филарет Дроздов. Можно их без конца перечислять. А читать у него такое правило было. Все мы это делаем, но он особенно как-то тщательно делал. Обязательно вычитывать дневное Евангелие, апостольское послание или там Деяние. И такая книжечка есть «Мысли на каждый день года Феофана Затворника». Он обязательно это вычитывал. Это была его настольная книга. И «Жития святых». Там небольшое краткое, обязательно в этот день вычитывал. И все богослужения он совершал келейно, когда уже не мог бывать в храме, каноны, стихиры обязательно он просил вычитывать. Ну и в свободное время оставалось, он просил что-то там текущее, книги приносить. Сейчас же много книг выпускается, когда было у нас вообще ничего, вакуум был полнейший, единицы были. Но у батюшки была все равно большая библиотека. Затем много-много начали издавать. И батюшка и за это переживал. Как плохо, что много издают, что нет цензуры. Издает кто что хочет. Говорит, конечно, это плохо, потому что народ не разбирается. Скажите, а старец это все равно всегда, даже если рядом могли бы находиться, это таинственно все? Он не говорил старец, он говорит старичок. Но это все-таки такое явление таинственное, все равно дистанция всегда присутствовала, наверное, со всеми. Тем не менее, вот батюшка, он всегда был в курсе того, что происходит. Очевидно, он знал про благодати Божию, еще и из писем людей, которые шли со всех концов страны. И он очень хорошо ориентировался в современном моменте. Как это происходило? Это, безусловно, дар Божий. Господь ему открывал, безусловно, узнавал с писем. Письма эти ему шли десятками, сотнями шли, безусловно, информация оттуда. Живые люди приходили, они тоже рассказывали о проблемах. В первую очередь, братья приходили, тоже делились. Ведь все приносят свое сокровенное, и внешнее, и внутреннее, все приносят, рассказывают, батюшка, вот что делать. Однажды у нас в монастыре, в храме было объявление, необычное объявление. Батюшке об этом никто ничего не говорил, это было на первой неделе Великого Поста. И он, когда мы пришли со службы, канон прочитали ему келейно, все спокойно, все тихо. Он спросит, а что сегодня у нас случилось в храме? Он почувствовал что-то неладное. Поэтому Господь ему все открывал. Это говорит о том, что он был особый сосуд благодати Божией. В последнее время тоже на наших глазах происходили нестроения, связанные с ННН. То, что, наверное, принесло очень много ему скорбей, клеветы, обвинений. И вот это завещание, которое оставил батюшка, которое снято и в звуковом виде распространяется, это действительно завещание. Он болезненно, очевидно, все-таки тяжело это переживал. Ведь там говорится о печати личного греха. Если можно, чуть-чуть коснись, потому что до сих пор эта тема бывает внутрицерковно болезненная и часто подогреваемая искусственно. Он этот момент пережил очень болезненно, очень скорбел. Это ведь началось с того, что это было письмо частному лицу. Когда уже это стало так широко распространяться, охватывать всех людей, и начали все волноваться, и высказывались разные мнения, батюшка только что в это время молился. Он говорил, мы будем ждать ответа нашего священачалия. И когда святейший патриарх со священным синодом вынесли решение, тогда только лишь батюшка сказал свое мнение. Мы не должны, говорит, опережать события. Вот у нас есть священачалие. Мы должны слушаться священачалия. И вот когда действительно это решение было, тогда по просьбе, по благословению святейшего, он высказал свое мнение. И он сказал, это мое последнее слово. Правда, были такие толки, что вот его насильно заставили и прочее, прочее. Это глупость. Батюшка сам к этому очень серьезно подходил, очень серьезно готовился, и вот как раз вот эта запись и видео, и аудио происходила вот в этой келье. Я сидел рядом напротив него, перед ним текст был, который он сам лично готовил. Несколько раз на моих глазах он сам прочитывал, перелистывал этот текст. Поэтому очень болезненно он переносил все это. Даже не только это, ведь мы знаем прославление святых. Ксении Блаженной, Иоанна Кронштадтского, императорской семьи. Он никогда не пережил события. Вот он говорит, когда наша церковь прославит, вот тогда и мы вместе с нашей церковью будем молиться. А сегодня мы можем служить панихиду. Зарубежная церковь, она раньше прославила Ксении Блаженной и новомучеников, исповедников российских. Но батюшка сказал, мы чадо нашей русской православной церкви. И мы должны иметь послушание. И он это от начала до конца и исполнил. Враг ведь никогда не дремлет. А батюшка так говорил. Мы все помним момент крещения, когда восприемники лицом поворачиваются на запад. И происходит момент отрицания от сатаны и всех дел его. И вот трижды отрекаются и дуни, и плюни. За это враг нам мстит всю жизнь. И он готов ноготком перевернуть всю Вселенную. Но Бог ему такой власть не дал. Батюшка нам говорил, что вот враг не дремлет, мы об этом должны помнить. Как он иногда называет, это наш ухажер, он рядом с нами находится постоянно. И об этом мы не должны забывать. Отец Филарет, скажите, на эти годы какой духовный опыт вы лично для себя приобрели? Это высота служения. А я могу, наверное, сказать словами, которые написаны на священническом кресте. Батюшка исполнил вот эти слова своей жизнью. На кресте священническом написано «Образ буди и верным, словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою». А задача, в том числе и моя задача, к этому стремиться. А батюшка все это исполнил, это высота. А нам к этой высоте нужно стремиться. Отец Филарет, а вот скажите, сейчас, конечно же, вы чувствуете живую связь с батюшкой, тем более он похоронен совершенно удивительным образом здесь, в пещерах, на месте прославленного святого. Да, физически его с нами нет. Но все равно, сейчас мы с вами находимся в келье, кажется, вот-вот дверь откроется, он войдет. И так живо опять с такой радостью, сиянием войдет и сейчас благословит нас и обнимет. Безусловно, вот этого немножко такого живого не достает. А внутренне пока вот его отсутствие так не ощущается. Потому что действительно наш монастырь в этом отношении уникален. У нас находится Богом сданные пещеры. Отойдя в иной мир, они не уходят с обители. Остаются наши святые обители в Богом сданных пещерах. И что было удивительно, батюшка заранее приготовил себе гроб. Это в какое время произошло? Наверное, 5 лет назад. То есть он заранее? Заранее был подготовлен гроб. И вот когда пришло время канонизировать преподобного старца Симеона, и надо было доставать мощи, надо было во что-то переложить, потому что старый гроб истлел уже, куда идти? Все всегда бежали к батюшке. И по богослужению, ну все, батюшка, нет ли у вас там епитрахии или что-то, вот, а тут гроб надо было. Куда идти? К батюшке. Многие знали, что у батюшки есть гроб. Батюшка, не жалея, свой домик отдал, сказал, пожалуйста. И взяли этот гроб и переложили мощи, прославление готовили, старца Симеона. Там вот преподобный Симеон полежал, осветил для батюшки его же гробик. И затем, когда уже прославили, принесли мощи в Сретенский храм, и на его место положили батюшку, отца Иоанна. Отец Филарет, спасибо вам огромное. И хочется особо поблагодарить, потому что мы в такое неурочное время записываем беседу, когда престольный праздник, вот кто из паломников имел счастье здесь бывать, видел, сколько трудов, потов требует от братьев. Я смотрела, как вы кропили людей, бесконечный поток на крестном ходу, и у вас уже руки не поднимались, видно, от усталости. Ведь это же тоже пример жертвенного служения, такое тоже вот от батюшки, отцвет, отблеск. Огромное вам спасибо, Бог в помощь. Спаси, Господи, всех, просим ваших святых молитв и радости вам духовной, и помощи Божией. А сейчас вот я вас благословлю, помажу, окроплю, как это батюшка делал. Когда вот вся беседа уже завершалась, когда он всех выслушивал, давал наставления, а эти беседы могли длиться вообще часами. Это был неиссякаемый источник, откуда все лилось и лилось. В конце батюшка опять благодарил Бога, Матерь Божия, читал молитву для путешествующих, обязательно помазал святым елеем, как при соборовании, потом усаживал на диван, окроплял святой водой, давал выпить 3 глоточка, и остальное оставлял в чаше. И обязательно заворотник туда наливал. Это было столько радости, столько утешения. И не столько, может быть, человеку удовольствие, а сколько он сам от этого получал удовольствие. И потом обязательно вот каждому даст подарок. Какой-нибудь гостинчик, какой-нибудь иконочку, какую-нибудь книжку на память. Отсюда все улетали, не уходили, а улетали на крылья. Теперь мы улетим. Всего вам доброго. Спасибо, Господи.